Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate. Шриман Бхагаватам, песня 8, глава 4, которая называется «Ганджендра возвращается в духовный мир». Текст 14 и 15. Этан Махараджата Верито Майя. Этан Махараджата Верито Майя. Кришнану Баво Гаджараджа Мокшанам. Кришнану Баво Гаджараджа Мокшанам. Сваргьям Яшасьям Кали Калма Калма Шапахам. Сваргьям Яшасьям Кали Калма Шапахам. Дусвапна нашам куру варья шринватам. Дусвапна нашам куру варья шринватам. Ядхану кирта янтютач кресья камадвиджатая. Шучай праторуттахая. Дусвапна дьюпашантае. Перевод стихов. О царь Парикшит, лучший из потомков Куру, я описал чудесную силу Кришны, которую он проявил, спасая царя слонов. Любой, кто слушает это повествование, становится достойным вознестись на высшие планеты. Просто, услышав этот рассказ, человек обретает репутацию преданного, избавится от пагубного влияния Кали-юги и никогда больше не увидит дурных снов. Поэтому, чтобы избежать беспокойств, причиняемых дурными снами, все, кто желает себе добра, и прежде всего браманы, кшатрии, вайшьи и особенно браманы-вайшнавы, пробудившись утром ото сна, должны повторять это повествование без искажений. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачебак Сиданты с вами Прабхупады. Каждый стих в ведических писаниях, особенно в Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гите, является ведической мантрой. Здесь слово «Ядхану кир таяна ти» обозначает, что писания следует представлять такими, какие они есть, без искажения. Но недобросовестные люди с помощью грамматических ухищрений искажают подлинные писания и толкуют их тексты на свой лад. Таких отклонений следует избегать. Это предписывают веды, и о том же говорит и Шукадева Госвами, один из махаджан, великих знатоков духовной науки. Он говорит «Ядхану кир таян таты». Нужно повторять мантру без отклонений и искажений. Только в этом случае человек сможет обрести подлинное благо. Шукадева Госвами особенно советует, чтобы браманы, шучага, повторяли все эти мантры с утра, сразу после пробуждения. Из-за совершенных нами грехов по ночам мы видим дурные сны, и они очень нас беспокоят. Так Махараджа Юдхиштхира из-за незначительного отступления от преданного служения Господу, ему приснился однажды ад. Иначе говоря, дух свапна или дурные сны приходят к нам в результате каких-то наших прегрешений. Иногда преданный принимает грешника в ученики, и чтобы расплатиться за последствия дурных поступков своего ученика, ему иногда приходится видеть дурные сны. Тем не менее, духовный учитель настолько добр, что в своем стремлении спасти людей, павших жертвой влияния Кали-юги, он готов терпеть беспокойства, причиняемые дурными снами, которые приходят к нему из-за грехов его учеников. Поэтому ученик, получивший посвящение, должен искренне стараться не совершать новых грехов, чтобы не создавать трудности ни себе, ни своему духовному учителю. Перед божествами, перед огнем, перед своим духовным учителем и перед вайшнавами честный ученик обещает воздерживаться от любых греховных поступков. Это означает, что он не должен больше грешить и осложнять жизнь себе и другим. О царь Парикшит, лучший из потомков Куру, я описал чудесную природу и силу Кришны, которую он проявлял, спасая царя слонов. Любой, кто слушает это повествование, становится достойным вознестись на высшие планеты. Просто услышав этот рассказ, человек обретает репутацию преданного, избавится от пагубного влияния Кали-юги и никогда больше не увидит дурных снов. Поэтому, чтобы избежать беспокойств, причиняемых дурными снами, все, кто желает себе добра, и прежде всего браманы, кшатрии, вайшхи и особенно браманы-вайшнавы, пробудившись утром ото сна, должны повторять это повествование без искажений. Омагянти мирандасья генанджана шалакая чакшурунмритам яна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам яна бутале своям рупакада махьям дадати свападантикам ванче калпатарубьяща крипасинкубьяевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васави Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, часто в писаниях можно узнать, и даже из повествований разных преданных и святых, можно узнать такой момент, что человек, услышав один раз святое имя, может сразу очиститься от всех греховных реакций, которые он совершил за все время существования в материальном мире. Также мы можем слышать, что какие-то истории освобождают человека от реакций, какие-то определенные действия. Но человек, который соприкасается с этими текстами или с этими историями, или с мантрами, или с определенными людьми, или как вот, допустим, в Писании говорится, если кто-то видит тилаку, то он уже очищается. Но мы видим тилаку, ничего не происходит с нами. Мы слушаем эти писания, ничего не происходит. Мы повторяем каждый день святое имя, и многие люди говорят, да ничего не происходит. И каждому кажется, что он что-то такое делает вроде бы, но он не ощущает никакого прогресса. Мы видим, что многих людей тянет к старой деятельности, к старым представлениям о жизни, не меняются качества, человек остается гордым, обидчивым, гневным, похотливым, жадным, трусливым и так далее. И такое как бы беспокойство, о чем же тогда Писание говорят? Мы же два раза целых послушали или там три раза прочитали, но ничего не изменилось в нашей жизни. И тогда говорится, что новичок преданный, он теряет сразу энтузиазм идти этим путем. Почему? Потому что он не знает, как надо слушать. Он не знает, как надо слушать, он не знает, как предлагать, как повторять святое имя. И когда в Бхагаватам что-то описывается, Шрила Прабхупада предупреждает, что нужно рассматривать это через призму чистого преданного служения, что вся эта деятельность должна быть лишена кармы, гьяны и йоги. То есть у живого существа должен быть очень важный аспект. Он должен это выслушивать или должен принять из уст чистого преданного. Это первый аспект. И Шрила Прабхупада, он рассказывает эти истории. И когда Шрила Прабхупада, вы можете включить магнитофон или учеников в виде Шрилы Прабхупады, они тоже слушали. И слушали его мантру. Мы здесь включаем каждый раз мантру Шрилы Прабхупады. И мы не чувствуем какого-то прогресса особого. И это желание быстрого прогресса. Нас постоянно подхлёстывает, и из-за этого мы постоянно анализируем, что же со мной произошло. Нет, со мной ничего не произошло. А в шастрах говорится, один раз даже, если выслушает, все будет здорово. Потом тут же в следующем стихе говорится, надо каждое утро это повторять. Если ты уже очистился, зачем повторять? Итак, очень много, говорится, новичок видит противоречий во всем. Как мы говорим иногда о нравственности, о культуре, об этикете. И можно видеть, как преданные, особенно старшие преданные, они как будто бы соперничают друг с другом, кто больше расскажет о нравственности, о морали. Какой-то один преданный поднимает эту тему, а второй начинает, потому что в его лекции он как бы более аморальный становится, какой-то другой преданный, или более безнравственный. Тот выходит, садится на асану и начинает доказывать, что тот более безнравственный. И, придумывая какие-то стихи, истории, тот критикует это так. И обусловленное сознание мыслит всегда такими категориями, и никто не может сдержать себя, как Арджуна говорит, почему все знаю и понимаю, я все равно так действую. Мы не можем так действовать по-другому. Из-за чего? Потому что в нашем сердце присутствует карма, йога и гьяна. Что же такое карма, йога и гьяна? Это наши мотивы. Наши мотивы нас сбивают с толку. Сердце материалистично еще остается. Сердце еще не хочет позора, мирского позора, что люди подумают, кто что скажет. Мы еще очень гордые, поэтому с нами так нельзя. Нельзя так нам говорить, нельзя нас обвинять, нельзя на нас клеветать и так далее. Мы не принимаем никакой ни закон кармы, ничего. Мы о нем говорим, но мы не принимаем его. Таким образом, также и писания эти на нас не действуют. По какой причине? И Прабхупада говорит, по одной причине, что мы не смиренны и не служим. И Прабхупада в комментарии Тадвитхи Пани Пратана Пари Прашнана Сывая упоминает, что ученик или преданный, он должен со смирением служить. То есть, если нет смирения, служение не считается служением. Служение есть нескольких уровней. И преданное служение, если вы помните, оно сформулировано санатной Госвами в нектаре наставления. Анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Утамам. Что же такое преданное служение или такое понятие, как сева? Сева. Преданное служение. Анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Утамам. Преданное служение должно быть каким? Анукульена, что такое? Желанием ж каким? Анукулья, сева, вот говорится. Прабхупада описывает, что слово сева должно обязательно рассмотреться, и поэтому вайшнавы или ачарьи дополнили это слово, анукулья, этот термин. Потому что у людей сева понятие, у всех свое. Я вам служу, вот мы очень часто говорим, под чьим руководством служишь? Да вот под этим. А того человека спрашивают, он под вашим руководством служит? Первый раз слышу. И тот человек начинает обижаться и доказывать, что он служит под его руководством. Доказывает до хрипоты, до боли прямо. Почему возникает такой конфликт между господином и слугой? Что слуга уверен, что он служит, а господин даже об этом не знает. Почему? Даже если мы объявим, запишемся в списке, как господин узнает, что ему служит? Вот как бы вы узнали, что вам служит? Вот любой. Женщины бы узнали, что вот мужчина мне служит. Или мужчина, допустим, узнал, вот эта женщина мне служит. Или, допустим, ребенок бы узнал. Или вы узнали, что ребенок вам служит. Не слушается ничего, а служит вам. Вот как вы узнаете, что вы служите родине, служите обществу. Вот там говорят, мы служим миру. Как вы узнаете? Мир знает, что мы ему служим. Вот что значит мы служим? Кто может объяснить, что такое понятие «служит»? И вот для этого, вот видите, вы все раз, каждого свои представления. Ну, так, вот так. Ну, наверное, это. И только вследствие этого, что Рупа Госвами понимает, он пишет свои произведения, Бхакти Расамриту Синху, там, Нила Расамриту Синху и другие, там, Сандарпы разные. Госвами пишет для кого? Для людей века Кали, которые станут преданными. А что такое преданные века Кали? Вы представляете, что, кто это такие? Преданные века Кали. Это вот мы. Это мы. Мы с вами когда-нибудь оденем, некоторые из нас оденут бахервасы, данды возьмут. Сейчас они со шнурами. И посмотрите, какие мы жадные, какие мы трусливые, какие мы завистливые, какие мы нетерпеливые, обидчивые, гневливые, лживые. Что такое иллюзия? Из-за иллюзии? Иллюзия что это? Стремление к независимости, стремление к притворству. Зависть, гордость. Из-за этого что? Чувства несовершенны. А где чувства все? В руках, в ногах, в уме. Значит, человек мыслит неправильно, ощущает неправильно, желает неправильных совершенно и неправильные планы строит. Ум у нас неправильный. Мы поэтому все время ошибаемся. Нечистых преданных принимаем чистыми преданными, а чистых преданных обзываемся гораздо. Мы ж не знаем, кто такие чистые преданные. Но нам кажется, что мы что? Знаем. А как мы узнаем? В гуне страсти, по внешним признакам. Почему? Как вы думаете, человеку, который находится под влиянием гуны страсти, он как других людей видит? Вот как он оценивает людей? В какой гуне? Ну, конечно. Мы вчера же говорили. Собака с кем бегает все время? Со львами? Со слонами? Нет, собака с собаками бегает. Слон со слонами. Мы видим, что в природе даже так. Мы видим даже национальности так между собой. Разные интересы. Люди различаются по национальностям, по расам, по интересам, по религиозным убеждениям, по недостаткам и так далее, и так далее. И они создают всякие сообщества. Там сообщество, допустим, группировка какая-нибудь, криминальная группировка. Почему они все общаются между собой? Да. Что у них, нация может объединяет их или что? Нет, интернационализм. Полный. Может, их религия объединила? Нет. Что их объединило? Деятельность. А деятельность, почему? Всех же такая деятельность интересует? Нет. Их объединяет не только деятельность, их объединили желание и деятельность. Желание и деятельность. Таким образом, мы можем видеть, что мы можем общаться с какими-то людьми не в соответствии с их национальностью, их религией или что-то еще. Даже с какими-то нашими там музыкальными пристрастиями или поэтическими. Нет. Нас может объединять деятельность какая-то. А может нас не объединять деятельность, хотя мы ее вместе делаем. И мы видим, мы можем быть заняты одной и той же деятельностью и все равно не общаться друг с другом. Почему? Разные мотивации. Разные желания. Разные темпераменты. Разные представления об одной и той же деятельности. Значит, мы можем объединяться. Как вы думаете, по мотивации можно объединиться? Так нам приходится разбираться, на какой основе все-таки объединиться с людьми и о чем говорит Господь Чайтанья. Садху санга, садху санга, садху шастра, кой лала маба садху. Как мы можем определить мотивации живого существа? И мы не знаем. Мы знаем, как определить, чтобы он разгневался, знаем, как определить, чтобы он там обиделся, знаем, как определить. Все, что надо. А как мотивацию определить? И многие люди даже не знают. И Прабхупада говорит, как только желания человека исполняются, у него теряется энтузиазм. А оказывается, наш энтузиазм полностью связан с нашей мотивацией. Вау! Такая простая вещь. Такой простой способ увидеть нашу мотивацию. Потому что наш энтузиазм проистекает исключительно из нашей мотивации. Наш энтузиазм исходит исключительно из нашей мотивации. И мы с вами об этом говорили. Представим, что человек хотел быть президентом. Как он себя ведет? Из-за того, что он хочет. Круто вообще. Такой энергичный, там со всеми заботится, раз-раз. А его бам и не сделали. Что с ним происходит? Как вы думаете, что происходит? Вы понимаете, нет, о чем я говорю? Или вы ухаживали? Я такие простые вещи рассказывал вам с самого начала. Человек идет на свидание. И он говорит, о, все прохожие на ангелов похожие, прекрасно пахнет либидой, все такое. Все отличный, прямо такой, такой прямо весь этичный, такой тактичный, такой хороший, такой прекрасный. Ну, все такое хорошее, ну просто сатвичный. А потом там раз и облом. Он разворачивается и идет обратно. И уже дурно воняет этой либидой. Морды ведь все встречаются. Отвратительные мордуленцы. Даже песенка такая простая. Люди, Мы слишком зарылись в терминологии. Люди так просто все это, простые люди придумывали такие песенки, которые вообще никакого Рупа Госвами в помине не видели и не знали. И не знали слова «А ну, кулья, сева!» «Трах тебе дох!» Тут это... Не знали вообще, им по барабану было. Они просто видели, когда у человека есть какая-то мотивация, да, как он себя ведет, как он... И когда мотивация... И как он разочарование и страдания получает. Прабхупада описывает такими простыми словами. Но мы зарылись в такой терминологии, зарылись в этих схемах. Потому что простые люди знали это всегда. Любой деревенский мужик, вот ему сказали, мотивация. Он сказал, вы извините, я не знаю, материться могу, а мотивация не знаю. И мы думаем, какой-то, ну кто это такой? А мы учились, мы там, мы мягкими голосами можем разговаривать, все такое. Да что вы, дети мои, вы будете всегда обмануты сами собой и другими сбиты с толку. И в шастрах говорится, чистым преданным можно считать человека, у которого чистые мотивы. Даже если при этом он что? Имеет еще кучу недостатков. Кучу недостатков. Очень много недостатков имеет. Как вы думаете, Джагай и Мадхай, они сразу стали чистыми преданными? Вот когда Господь Чайтанья. Нет, что же они? Они, с одной стороны, стали сразу чистыми преданными. Но как их чистая преданность проявилась? В чем? Они тут же увидели свою падшесть. Какие они гады. Какие они змеи. Они тут же, первое говорится, в этой истории описывается, когда Господь Чайтанья тут же, из, по милости Господа Нитьянанды, то есть Шри Гуру, из-за Шри Гуру Гауранга взял реакции на себя. Господь Нитьянанда дал, взял на себя графин с вином по голове и оскорбления словесные. А Господь Чайтанья, по милости Господа Нитьянанды, забрал, тут же забрал их греховные реакции. То есть очистил их сердце. Как вы думаете, он дал им бхакти или очистил сердце? Очистил сердце. Очистил сердце их. И что же произошло с Джагаем и Мадхаем, когда Господь Чайтанья очистил их сердце? Им стало стыдно. Им стало ужасно стыдно. Почему ж мы миллион раз слушаем эту историю вроде бы, да? И никто не сделал никаких выводов. Каковы признаки колоссальнейшего очищения? Что лично Господь Чайтанья взял реакции. И лично Господь Нитьянанда захотел спасти их. Только потому, что они не были завистливы по отношению к вайшнавам. И поэтому здесь говорится, особенно браманы вайшнавы, в этом тексте говорится. Особенно браманы вайшнавы. И Господь Чайтанья, когда взял с Джагая и Мадхая реакции, по просьбе Нитьянанды Прабху, по его желанию, первое, что почувствовал Джагая и Мадхай, они увидели себя глазами чистоты, знания. Вот почему Бхактивинода Тхакур говорит, я заглянул в свое сердце и не нашел там ничего хорошего. Вот что такое чистота. А мы думаем, что очищение, это когда мы куда-то заглянули, да, и увидели, ну какой я хороший, я на самом деле так не делаю, я так не думал, я так вот вообще даже и не мотивировал, я вот такой. Как вы думаете, если бы я сейчас здесь кого-то прославлял, он бы все время ходил на лекции? А если бы я его начал критиковать? Как вы думаете, что это за мотивы? Что дает прославление? Славу, уважение, то все, почтение других, да, энтузиазм. Как вы не поймете, что все это делается, как в духовных школах всего мира, в христианской, в мусульманской, в любой вайшнавской и так далее. Людям показывали их мотивы. Не показывали ничего. Зачем грех человеческий показывать? Ну все мы грешны. Все. Но оказывается, если мотив правильный, и мы над мотивом работаем, да, даже имея такие недостатки и грехи, мы можем получить, снискать милость Кришны. Почему? Потому что Кришна в Бхагавад-гите говорит, тому, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему недостает, и сохраняю все, что имеет. Сарват харман парит яджа, если ты просто предашься, а я тебя очищу. Значит, вот это просто предаться Кришне, и есть что? Вы ничего не хотите, кроме Кришны. Даже имея кучу грехов. И первый фактор очищения, когда Кришна лично освободил Джагая и Мадхая, первое, что они увидели, какие они негодяи. Они не увидели, какие другие негодяи. Они увидели, какие они негодяи. Они увидели вот эти все. Вы-то думаете, что они увидели мясоедение, секс там? Нет. Первое, что они увидели, было, какие они гордые и завистливые. Зависть. Вишванат Чакраварти Такур говорит, что из зависти проистекают все остальные недостатки живого существа. Все остальные недостатки. От чего же тогда он их очистил? Итак, давайте узнаем, от чего же он тогда их очистил? Это что такое? Он взял карму, а они раз и увидели, что они завистливые, такие негодяи. Правильно. Невежество, которое проявлялось в чем? В иллюзии. В иллюзии. По поводу кого? Себя. Вау. Вот оказывается, что такое. И только потому, что, говорится, человек в иллюзии, его чувства несовершенны. Из-за этого он ошибается и всегда лжив. И притворщик. Лжец и притворщик. Значит, от чего в первую очередь надо было избавиться? От иллюзии. От иллюзии. И Господь Чайтанья ничего у них не убирал. Результаты их кармы он не убрал. Он убрал иллюзию от них. Они не видели себя такими негодяями. И поэтому так себя что? Вели. Они не видели. Они имели право ударить по башке там Господа Чайтанью, хоть кого. Неважно им было, на кого наехать. Они... получили, они уже совершили действие. И он убрал у них иллюзию. По поводу кого? Себя самих. Вы представляете, что означает, что с вас взял карму гуру при инициации? Если вы точно знаете, что должно с вами произойти, хотя бы теоретически, значит, вы не инициировались на самом деле. Значит, на вас снизошло в сердце милость. Вот почему люди, которые предаются, они предаются по-другому. Если на самом деле они Богу поклонялись, то Бог в первую очередь дает им самую важную награду. Он сдергивает завесу иллюзии с них. Он не убирает карму, ничего. Зачем? Потому что все эти вещи, которые они увидят, будут их источником вдохновления для служения на первой стадии очищения. Им не надо будет, они никогда на вас не будут дуться, обижаться, что с вами там не так поступили. Не так. Они могут удивляться, что так другие люди в таком состоянии осквернения вот такие вещи делают. Но по поводу себя они не в иллюзии. Они знают, они реально видят, кто они такие, в каком они положении оказались. И только из-за иллюзии человек не видит своей зависти, своей гордости, своей жадности, наглости. Потому что иллюзия покрывает это все. Что же такое анартхи? Это когда мы вот свою зависть принимаем за, вот, за какое-то благородство, свою какую-то эту, вот за эту. И представляете, и в этом состоянии мы начинаем говорить о морали, о порядочности, о совести. Как вы думаете, какое у нас представление о порядочности, о совести, о праведности, о преданности и так далее? Имея в наличии вот эти анартхи и будучи в иллюзии, а? Когда мы слышим это, что с нами происходит? Мы можем вообще понять, что такое порядочность? По отношению к себе. Конечно. И Прабхупада говорит, притворяться это непорядочно. И он говорит, и вообще весь этот мир, здесь порядочным людям делать нечего. Порядочного человека не может это привлекать. А мы с вами будем о какой-то порядочности тут сидеть, тереть. А Прабхупада это уж давным-давно сформулировал для каждого преданного. что порядок – это не мир для порядочных людей. И если вас хоть что-то здесь привлекает, я вас поздравляю с вашей порядочностью. Если вы еще не правдивы, если вы еще не открыты, ну вот настолько ваша и порядочность. Вот и все. Ну нам хочется быть порядочными-то для кого? Разве для Кришны? Разве для чего-то? Разве для каких-то чистых преданных? Да плевать мы хотели на них. Легче нам тапки подносить, возле их носа крутиться, квартиру им предоставлять. Да что угодно. Нам легче мясо не есть, чем отказаться от своих мотивов славы, власти, уважения, почета, богатства. Вот ради этого, Прабхупада говорит, человек может идеально следовать всем принципам свободы, ритуальной деятельностью, изучить Писание. Для чего? Чтобы получить все это. И чем сильнее он к этому привязан, тем более строго он будет следовать. Почему? Потому что в материальном мире для оскверненного живого существа вот такие виды мотивации являются самыми провоцирующими силу воли, смелость, храбрость, что угодно провоцирует в человеке это, чтобы он этого достигал. Исследовать можно чему угодно идеально. И Прабхупада описывает в Бхагавад-гите. Когда человек преследует корыстные цели, он может следовать всем правилам и предписаниям, даже тому, чему ни один чистый преданный следовать не может. И Шрила Прабхупада в истории Дакши описывает, что Дакша, никто не сможет повторить то, что делал Дакша. Никто не сможет повторить, что сделал Хираньякашипу. Никто не сможет обладать такой храбростью материальной, как Бали Махарадж. Никто не будет обладать таким благородством, как Вритрасура. Смотрите, я почти везде перечислил демонов. Демонов с виду, но не с мотивов. Отнюдь. Итак, эти демоны, Вритрасура знал о своей карме. Смотрите знание. Он был демоном. Он стал царем демонов. Он демонов воодушевил сражаться с полубогами, с вайшнавами. Оскорбляли они, напали на них. Он завоевал три мира, зная о своей карме. И его мотивация была их всех на них наехать, только для того, чтобы они его убили. Потому что он знал свою карму. Вот как вы думаете, проклятие, грех, ошибки, они же дают разные виды реакций. Вот у него была реакция, что он станет демоном, царем демонов, и когда он завоюет три мира, он начнет с царем небес сражаться. И если царь небес его по-настоящему, то есть не просто как-то так притворится он, а если царь небес его в честном бою убьет, то есть в честном не с его стороны, не со стороны царя небес, а в честном. То есть он не будет поддаваться или что. В честном бою. Только в этом случае он отправится назад к Богу. Вы представляете, он, будучи демоном, знал об этом. И этот мотив, этот именно мотив, заставил его напасть на полубогов, стать царем демоном. Он строго демонов там всех воспитывал. И он готовил их к этой своей мотивации. Охваченный этой мотивацией достигнуть этого честного поединка с Индрой и погибнуть, чтобы отправиться в духовный мир, Вритрасура этим мотивом начал действовать. Он создал самую несокрушимую армию демонов. Он дал им мораль, храбрость, обучил их всему, чему угодно. Они были потрясающими. Почему же они так быстро завоевали полубогов? И почему они потом стали убегать? И там тоже участвовал кто? Айравата. Слон. Слон Айравата. А вы знаете, да, что слон Ганджендра и слон Айравата что? Родственники. Вот эти слоны, небесные слоны, они очень необычные личности. И Вритрасура, когда напал на полубогов, он стал сражаться как? Честно. Что значит честно? Насмерть. Насмерть. И он не использовал никаких бесчестных приемов. Потому что у асуров есть что? Она и называется асура-дхарма. У асуров тоже есть дхарма. Вот почему мы с вами видим, что Дурьятхана осудила Ашватхаму. Осудил. Как мы знаем. Вот кто из вас знает, что почему называется вор в законе? Вот представим, что вор в законе – это асур. Да? Или там криминальный. А как вы думаете, у них есть дхарма? Даже не сомневайтесь. Просто сейчас дхарма под влиянием кали-юги тоже рассыпается, даже у них. Очень много правил, вот мы называем это в материальном мире западло. Вот это впадлу, это впадлу, это впадлу. Есть своя дхарма. И даже если очень большой человек нарушил это, все. Знаете, да? Существует дхарма. Просто не все следуют, но она существует. И некоторые личности ее поддерживают. Итак, есть асура-дхарма. И также Вритрасура, он кинулся по дхарме, по своей асура-дхарме. А как вы думаете, демоны знают асура-дхарму? Полубоги? Конечно, знают. И также демоны знают дхарму кого? Полубогов. Потому что, чтобы с ним сражаться, с ними сражаться, они друг друга изучают. Правила, этику друг друга и так далее. И базой, внешней базой для этой... Существует общепринятая этика. Что они делают? Они всегда перед поединком друг другу что? Выказывают почтение. Всегда. Для чего? Для чего? Да, что лично к тебе я не имею никаких претензий. У нас разные что только? Взгляды на мир. У нас разные мировоззрения. Но лично к тебе я не имею никаких проблем. Сейчас идет... борьба с разными мировоззрениями. То есть они пытаются тоже представить это как какую войну? Религиозную. Да, что это не вопрос, так сказать, чего-то, это вопрос определенных, так сказать, возвышенных вещей, представлений мировоззренческих. Они пытаются асуры так представить. И они выказывают друг другу почтение. И мы видим, как на Курукшетре, что произошло? Две армии в строгом соответствии с дхармой выстроились. Помните, да? Кришна, он там с Арджуной на колеснице. Они пытались умиротворить друг друга, ничего не произошло. Пандавы были согласны, эти нет. Они пытались умиротворяться, пытались их умиротворить. И достигло состояние войны, все. И тогда что они? Выказали, то есть залюдели в раковины. Можно же было сразу, из-за угла напасть и всех перекончить. Почему они этого не сделали? Почему они не сделали этого? Потому что нужно было что? Честно дираться. Если ты дерись, как честный асур, как честный демон будь. Вот почему в шастрах Нарада прославляет тоже демонов. За что? У них есть что? Принципы. Пусть они демоничные, все там в заблуждении. И он говорит, они же пребывают, то что, сбитые с толку гордостью, ложным эго и иллюзией. И поэтому под влиянием иллюзии, гордости, ложным эго, завистью, у них определенное понимание дхармы, долга, что такое порядочность, совесть, что такое нравственность. У них под преломлением вот этих всех вещей. А у кого это у них? У нас. Вот почему на нас не действуют тексты, мантра не действует и так далее. Хотя здесь описывается, что сразу должна повлиять. Сразу должна повлиять. А мы не чувствуем, не ощущаем этого влияния. Мы даже не увидели своих недостатков еще многие. И Бхактисиддханта Сарасвати, я почему часто цитирую, он говорит, что через десятки лет очищения человек видит, что он все эти годы был каким? Бесполезным. Он вдруг видит, что все, что он делал, это было из гордости, вот из этих мотиваций исходя. То есть мы думаем... И поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Таким образом, очень удивительно, мы же думаем определенным образом о себе и о том, что мы делаем. Итак, я возвращаюсь, мы думаем, что мы слуги. И мы себя в этом убедили на основе тех же шастр всего. И поэтому Рупа Госвами объясняет: «Ану кульена Кришнану шиланам бхакти утамам». Он говорит, что служить вы можете только в том случае, служением считается, если то, что вы делаете для господина так, чтобы он был доволен. И Прабхупада говорит, а шиланам указывает авторитетно, исходя из Писания и так далее. Итак, шиланам означает, что вы делаете только то, что на самом деле от вас может желать гуру. Не просто человек какой-то, тапки подносить вы ему, там, постирали или что-то. Это обычные люди вот такие вещи ценят. Понимаете, да? Обычный человек. А что же ценит гуру, что вы сделали? Как вы думаете, гуру может... Вот вы помните, Ниранджана Махарадж процитировал стих из Упанишады и дал комментарий, что первое, что хочет гуру, это избавить своего ученика от гордости. Больше ничего его не обрадует. Ничего абсолютно его не обрадует. Хоть вы сколько ему тапок поднесите. Если в итоге он видит, что вы гордый, это значит, вас нельзя на вас клеветать, но вам нельзя что-то вас оскорблять, нельзя, ну нельзя что-то вам там говорить, хорошее, плохое, неважно. Вы сразу обиду у вас, вы на дыбы, или там обида, начинаете шугаться, где-то там что-то. Это означает, что вы кто? Гордый. А гордость всегда предшествует. А что же значит падение? И Бхактисиддханта Сарасвати опять говорит. Он говорит, мы можем рассматривать падение вот так, так вот, мясо съел. Знаете, ну это такое слишком примитивное представление о падении. Вот в Ритрасуру он пал, а он был царем демонов, воспитал демонов и разгромил полубогов. Почему ж мы его не называем падшей личностью? А? Потому что, да потому что мы не понимаем Писаний. Мы не понимаем положение преданных вообще. Потому что мы, находясь под влиянием гуны страсти и невежества, воспринимаем преданных исключительно с позиции гуны страсти. И едва ли некоторые с позиции гуны добродетели воспринимают. А положение преданных-то трансцендентно. Вот почему говорится, что Арджуна-то с позиции всего общества выглядел-то злодеем, и все думали о нем как о злодее. Лишь с позиции трансцендентного преданного служения он выглядел как великий бхакта. Не просто бхакта. Потому что если уж бхакта, то какой? Таких-то бхакт единицы. Он парамахамса был. И говорится, все пандавы, все пятером были парамахамсы. Хотя Юдхиштхира видел плохие сны, ад там видел, отказывался исполнять указания Господа и так далее, и так далее. Но посмотрите, в изгнании, где бы они ни были, они никогда не обращались за помощью к другим людям и полубогам. И поэтому Видура их за это отругал. Они всегда полагались только на себя и на Кришну. На себя и на Кришну. И Видура их отругал за это. И Кришна, видя, что у пандавов есть такая удивительная склонность, в какую бы ситуацию они ни попали, они никогда не начинали молиться полубогам, никогда не обращались за помощью к другим живым существам, каким-то могущественным или каким-то, а всегда обращались только по... И что же, как они обращались? Да, помоги или что-то? Нет. Они обращались к Кришне, что, чтобы не забыть тебя. Не забыть тебя. Они об единственном думали, как не забыть о Кришне. И единственная их печаль была всегда в трудной ситуации, что они как-то с Кришной не могут видеться. Может быть, Кришна ими недоволен. Таким образом, они постоянно пребывали в этом настроении анукулья севы. Анукулья севы. Как вы думаете, если вы будете, вот сейчас вот инициацию там решили получать, или многие шнуры нахватали, все такое. Значит, вы думаете, чем будет доволен гуру? А гуру, он лишь материальное представление вашей собственной параматмы в вашем собственном сердце. Вот давайте теперь так, немного дальше шагнем мистически. Вы можете изобразить смирение? Можешь? Для Параматмы? А что ж ты говоришь, могу? Ну и нафиг тогда его изображать? Вы тут кому пришли служить-то? А? Вы кому пришли служить-то? Вот почему мы под таким давлением общества находимся. Поэтому общество нас вынуждает сойти с пути, и общество нас вынуждает зайти на путь. Значит, мы в какой гуне? Несомненно. Как общество там решит, этот падший, и сразу все принимают, что он падший. Или общество решило, что он святой. Опять мы принимаем, что святой. Вы что, шутите? По атрибутам, по внешности, по мягкому голосу, по плавным движениям. Разве это преданность? А? Разве это преданность? Итак, значит, что мы в первую очередь можем считать своим служением? Мы думаем, вот книжки мы надавали, вот там то сделали, это. И порой мы не знаем, что духовный учитель нами недоволен, потому что видит нашу что? Что мы делаем? Мы жалуемся. О, меня там вот, меня там вот, он меня затерроризировал, он меня там то, он меня сё. Ой, на меня. И он говорит, ну ладно, ладно, я поговорю. Я доволен, доволен тобой, иди, иди, все нормально, все, там всех убью, все за тебя. Иди. Вы поняли, что происходит? А вы при этом чемпион мира. Так вот, настоящий гуру, он может быть доволен, что вы столько книг распространили. Но вашим служением, то есть он видит, что вы неофит. Вы еще, хотя это на каждой странице написано, поскольку сердце человека так осквернено, и он еще пребывает в такой иллюзии, поэтому он даже свою гордость, он не понимает признаки гордости чьей? Своей собственной. Ой, вот такие, со мной так нельзя, ой. И он о каких обидах говорит все время? Ну, конечно, конечно. Ой, вот, жалуются, вот те. А бык Дхарма как себя повел, когда Махарадж Парикшит пришел и сказал, бычара, тебе что ты тут? Тебе кто это? Койло переломал. И что бычара сказал? А? Да. Он сказал, покажи, кто, я сейчас замочу. Выхватил сабельку. Мечок. А бык Дхарма так ухмыльнулся и сказал, да ты что? Указывающий на преступника, значит, становится сам таким же. Потому что все приходит в результате нашей прошлой греховной деятельности. И если мы не проявим смирение по отношению к тому, что к нам лично происходит, значит, мы, несомненно, находимся в иллюзии. И эта иллюзия проявляется в неприятии. И в непринятии того, что с нами происходит в результате нашей собственной греховной деятельности. Он говорит, как я могу? Все нормально. Я должен терпеливо сносить. И Парикшит тут же это настроение изменил. С настроения бычары и койла переломали. Он тут же сказал, опа, похоже, ты не необычный бык. Похоже, ты олицетворение самой Дхармы. И когда он увидел быка Дхармы, что сделал Махарадж Парикшит? Выразил ему почтение. Махарадж Парикшит, он не просто выразил почтение быку, он считал его чем? Своим отцом. Своим отцом, потому что отец следит за этим всегда. Отец следит за этим. За дхармой, за моралью. Следит отец. Почему? Потому что только вот эти вещи, они указывают, прогрессирует человек или нет. Если у человека будет мораль, все остальное к человеку что? Конечно. У человека его стоит только обучить и все. И все. Этот бык только может оплодотворить корову, веду. И она даст теленка преданности. Представляете, да? И она дает очень много молока, религии в жидком виде. А молоко нужно для жертвоприношения и для тонких тканей головного мозга. Тонких тканей. И люди говорят, вот мы там то, сё. Почему? Потому что люди в иллюзии. И говорится, гуру должен избавить человека от гордости. А от гордости человек может избавиться только сам. Если с него сдернули иллюзию. Улавливаете, да? А иллюзию Кришна сдергивает только тому, кто преданно служит ему. В виде чего? В виде этого видения. Дивья гьян хриде пракашита. Если вы на самом деле смиренно послужили гуру, или служили Кришне, даже имея 1000 недостатков, 1000000000 недостатков, но вы делали это именно для Кришны, не для власти, не для богатства, не для чего. Вот почему Кришна говорит, лучшие из неофитов, гьяни пха чаратар шапха, язык уже не ворочается, это все терминологии. Короче, такие пацаны нормальные, и такие девчонки хорошие. Вот так я вам серьезно. Мне все время хочется говорить просто. Я вижу, как все зарылись в терминологии, в схемах. Вот на самом деле, вчера мы тоже разговаривали с одним бхактой, и он говорит, я заметил в жизни, говорит, что глупцы, когда они понимают, что их глупость очевидна для многих, так наукообразно говорят. А люди, которые точно понимают, они всегда говорят очень просто и доступно. Это становится. И тогда мы видим, что многие вещи оказываются доступны даже вообще необразованным людям в нашем понимании. Последние деревни крестьянину и человеку, который не умеет ни читать, ни писать. Просто у человека, у которого есть ум, разум и чувства, даже если он женщина, даже если он шудра, даже если он двиджа-банху, даже если он пулкаша, пулинда, зверь и птиц. Оказывается, люди, которые простые, да? Они могут все это делать, и они будут спасаться. Представляете, да? Они будут спасаться, потому что простой человек просто возьмет просад и птицам накрошит там. И птицы будут клевать, потому что ему давно с детства он знал, что надо птиц кормить, животных кормить. Почему? В деревне все это знают. Что муравейник надо сахар класть, что там надо соль оленям давать, там белочке можно орешек подарить. Вы представляете, люди в деревне, они думают о белках, а вы думаете о белках? Вы думаете, он оскорбил меня, я вообще не буду ходить на его лекции, за мной так нельзя. И начнет ваш ум сразу искать, вот сейчас там внизу, где он сидит, не-не-не-не, это неправда, опять врет. И я это в себе изживал и изживаю. Когда я чувствую, что у меня прет, я вам говорю, у меня так же, как у всех. Сначала бух, там, знаете, там атомный взрыв сразу. Бам, Хиросима. Такая. Тоже кто-нибудь что-то не так скажет. Гэээ, внутри. А потом, опа. Вот вы, товарища самурая, вас вот и бомбят. Вот у вас и бомбят, товарища самурая. Ну и как вам хорошо? Осень хорошо, да. Вот, товарищи самураи, вас бомбы и бросили на вас, что вы такая грозная, хитрая. И сразу, бу-бу-бу-бу-бу, и начинаешь там эти последствия радиации убирать. Да? Потому что вы видите, что это гордость ваша. И точно попали. Точно, прямо в цель попали. И это бу-бум, там такой гриб. Ой-ой-ой. Смело все ваши постройки сразу, что вы там настроили, все ваши мечи погнулись сразу. Все сдуло, ничего нету. Видели, да, какая взрывная волна? Бум, и как в пыль, дома эти, посмотрите, в пыль разлетаются. Сгорают люди, заживо сгорают, глаза бум, лопнули, все, пепел везде. Вы представляете, что это такое? И ангелы смерти говорят, да? Что если есть праведник, то этот взрыв на него не повлияет. Махараджа Парикшита защитили сразу. Бам, ядерный взрыв. Ничего. Джада Барата. Было бум, он бум. Нейтрализовал. Ашватхама. Бум. А Махарадж Арджуна. Пш, и нейтрализовал. Удивительно. Так вот, признаки очищения Бхактисиддханты Сарасвати говорит, через десятки лет в процессе очищения при бхакти-йоге человек приходит к выводу, вау, кто он такой и чем он мотивировал, вот откуда все его успехи. Все его большая санкиртна, фу-фу лайф, фу-фу мань, фу-фу пук, фу-фу пись там, фу-фу как. Ну что я не знаю там еще, какой мы еще фу-фу сделали. Фу-фу-фу-фу. Каким им великим? Бхакти-шастры, бхакти-макти, там, не знаю, макли-жакли, шурум-бурум, хлым-былым. И все это было-то, оказывается, достигнуто какими мотивами-то? А? Какими? Желаниями власти, почести, желанием выделиться из общей массы, желанием разбогатеть, желанием избежать проблем за созданные беспокойства в прошлом. Карми. Дом, хорошая семья, хорошие дети, счет в банке, положение в обществе и уважение в обществе. А здоровье зачем? Оно же есть. Если бы не было здоровья, как бы ты это все достиг? Если у тебя нет здоровья, да, хорошая жена у тебя не будет. Жена не любит, когда плохое здоровье человек. Даже если ты толстый, но у тебя хорошее там здоровье, все будет хорошо. А если ты даже будешь такой худой, красивый, но у тебя там нет здоровья. Женщина знает, где здоровье у мужчин. Кошельки и между пальцев. Больше нет здоровья. Понимаешь? Здоровья тебя никто нет. Чем здоровее пресс, тем здоровее любовь. И чем толще, тем тоже. И он такой не должен быть мягкий. Жестко должно быть все. И долго. Чего вы смеетесь? Я вам говорю, жизнь. Понятно. Я, конечно, мог бы сейчас все это превратить опять в схему санскритскую, там все это облепить, так сказать, рюшечками, кружевами всю свою речь. И Кришна говорит Арджуне, когда ты прекратишь привлекаться этим цветистым языком, ну что ты, елки, Арджуна, я тебе говорю просто, прямо как другу. Вы представляете, как вы с другом разговариваете? Вы что там, на санскрите разговариваете? Вот вы с друзьями разговариваете или с детьми, вот так, как я внизу с вами там разговариваю. Понимаете, да? Ну что за... Понимаете, да, вот обычно батя, когда, что он с вами там? Ты знаешь, Рупа Госвами сказал, там, Анукульена, это вот так переводится. Кто будет с вами так разговаривать? Человек, который вас любит, он разве будет с вами так разговаривать? Дорогая, вот ты знаешь, в третьей песне Шримад Бхагаватам говорится, что целомудрие это туда-сюда, а ты ж вот видишь, как бы ночью пришла, ну как же так? Ночь, это гуна невежества, да, ибо в Писании говорит, ну кто будет так все делать? Ну что вы, какой это разве жизнь? Жизнь происходит из жизни. Вот почему Прабхупада написал, поймите, жизнь происходит из жизни. Если вы живете, тогда и ваша жизнь меняется. А если вы просто балабоните, не только меняется ваше балабонство, а жизнь-то не меняется. Хоть слушайте, ваша жизнь не изменится. Хоть кушайте, жизнь не изменится. Читайте, ваша жизнь не изменится. Потому что жизнь происходит из жизни. Если вы этим живете, ваша жизнь изменится. То, что вы слушаете, для вас вопрос жизни. Вы так жить пытаетесь, так живете. Так мыслить начинаете. И не на санскрите. Не надо думать на санскрите. Я вас прошу. Я вас очень прошу, не думайте на санскрите. На войне они там писания друг другу не цитируют. Клянусь вам. В тюрьме тоже никто там на шастры не ссылается. Там сразу говорят, Христос сказал делиться и все. Там две-три шлоки всегда гуляют. Две-три шлоки из писания всегда гуляют в жизни. Это жизнь. Это жизнь. Если мы жизнь эту не поймем, не примем. Что мы же все время почему-то говорим такое слово. Духовная жизнь. А живем не, духовные вещи не сделали своей жизни. Понимаете, да? А все время говорим в духовной жизни, в духовном жизни. Жизнь духовна, там, мы жизнь там. Так. Ну какая же она духовная, если мы не живем? Духовная, значит какая? Нематериальная. А что значит нематериальное? Это не преследующее материальных целей. У нас должна появиться духовная жизнь только в том случае, мы можем говорить, когда у нас нет материальных целей. Пусть хоть час, хоть два, но там нет материальных целей. Более того, эти 2 часа или 10 минут или 5 минут посвящены тому, чтобы избавиться от этих материальных желаний. Не от материальных объектов избавиться, а от желаний. Вот почему мы расширяемся, потому что расширяются наши материальные желания. И мы начинаем расширять всю свою материальную жизнь. Тогда вы поймете, почему я говорю, не расширяйтесь. Раз вы стали преданными, значит вот то, что вас сделало преданными, этого достаточно. Вот это нормально. Ну, чуть-чуть там где-то что-то. Не расширяйтесь. Потому что это расширение, материальное расширение, может вытеснить какое? Духовное. И поэтому всегда говорят, физическое вытесняет что? Духовное. Рупада всегда говорил, одни люди куют мускулы, а другие люди куют сознание. Сознание. И сознание, оно как раз является источником мотивации. Сознание. И поэтому называют, я вам на культуре объяснял, панча-кроша. Пять видов сознания, из которых вылезают эти мотивации. Жратвы, шмуток и всего остального, да? Там сознание, там здоровье, праны, там тыр-тыр-тыр-тыр. Потом ума всяких мыслительных, так сказать, умствований. Потом реальная духовная жизнь в материальном мире. И в итоге результатом что? Полностью чистое духовное сознание. Ананда Майя. Таким образом, почему мы называем сознание Кришны-то это все? Если мы 10 лет прослужили и говорим себе, что у меня не изменились мотивы, я все равно чувствую, мы не надо кому-то говорить. Вот откуда возникают что? Вот эти энтузиазм или устремления. А как мы, когда мы начинаем видеть этот мотив, что мы-то материалисты? В каком только случае мы можем увидеть этот мотив? Когда мы сдернули, кто-то, вот мы что-то делали, и иллюзия ослабла. Как только иллюзия ослабевает, мы видим в первую очередь что? Вот смотрите, иллюзия ослабела, значит ослабело что? Авидья, невежество. Потому что невежество – результат иллюзии. Итак, невежество ослабело, и мы сразу увидели невежество свое, потом в результате этого мы сразу же увидели огромное свое ложное эго, которое выражается в гордости. Вау! Ложняк свой увидели. А свое невежество в чем выражалось? В желании независимости от кого? От Кришны. Мы одно приняли за другое. Материальную жизнь благочестивую приняли за духовную. И никогда себе в этом не сознавались. Только по одной причине. Мы этого даже и не понимали. Мы даже не понимали, что мы гордые. Мы даже не знали, что мы завистливые. Мы даже не знали, что мы алчащие. Что мы трусливые. Что мы подлые, мы не знали об этом. Вот каковы признаки знания. Что человек в первую очередь, говорится, когда он получает знание, удача его постигает. Посмотрите, если этим всем не руководствоваться, ваша жизнь в лучшую сторону изменяется или в худшую? Как вы думаете? А в чем это выражается? Вы получаете власть, славу, богатство, все такое. Как вы думаете, в чем выражается это? Вы прекращаете, Прабхупада говорит, страдать. Ничего не меняется. Вы просто от того, от чего вы страдали, вот вчера страдали от этого, что у вас квартира не такая. И вы уже смотрите и думаете, а что, нормальная квартирка. Слава Богу, и такая есть. И у вас прямо это внутри. А что это я себе возомнил? Что это, почему это я вдруг не могу принять, что какие-то люди считают меня подлецом, негодяем и так далее. Почему я не могу этого принять? Если это происходит, они чинят мне какие-то козни, значит что? Это результат же моей прошлой греховной деятельности. Чьей греховной деятельности? Их? Нет. Моей, они лишь исполнители закона кармы, божественного закона кармы. Как я могу на них указывать, что они виноваты во всем? Нет, конечно. Я лишь могу сказать, что раз их избрали этим орудием, значит они что? Они не хотят, они нечисты. Их избирают орудием. Они это не делали как? Сознательно. они попадают. И все. А как же я могу говорить, что они виноваты в этом? Они лишь виноваты, что через них действуют. А то, что они действуют, они не виноваты. Вот поэтому тогда мы можем видеть этот очень важный аспект. О чем я говорю? Что человек завистливый, гордый, жадный, тщеславный и властолюбивый становится несомненно орудием. О! И тогда я вам объяснял, что когда мы говорим, вот стукачи туда-сюда. Почему же Арджуна говорит Кришне, вот смотри, все они подписали себе смертный приговор. Как он узнал? Они же еще не померли. Они еще ничего... Ашватхама еще не убил пятерых пандавов. Еще Джаядратха не убил Абхиманию, подло и так далее. Еще ничего не произошло. А Кришна говорит, все. Все это негодяи. Они негодяи все. Потому что таким положением они выбрали такое поведение, такое умонастроение. Они выбирают. И человек что? Отвечает за это. И он сказал, раз они выбрали... Теперь в результате их деятельности, не деятельность определила все, что они... Они воины, но они выбрали другой мотив. Их мотивы продиктованы завистью, гордостью, ложным эго и иллюзией. Ловите, да? А значит, тщеславием, властолюбием, жадностью и так далее. И он говорит, раз они сделали выбор в эту сторону, все они, я тебе говорю, Арджуна, по выбору человека, какую он позицию выбрал в мотиве, можно определить, кто он. Божественная или демоническая натура. И он говорит, вот они, негодяи, посмотри, Арджуна. И Арджуна не въезжал. Как? Я же должен им поклоняться. Они там такие, ой, они столько для меня сделали, я... Кришна сказал, Арджуна, ты в иллюзии находишься. Ты находишься в иллюзии. И Кришна начинает разрывать иллюзию. Как вы думаете, почему Арджуна, когда Кришна начинает говорить о демонических качествах, тут же их нашел где? Вот что такое признаки знания. Признаки очищения. Кришна начинает очищать Арджуну. От чего? От иллюзии. От гун. Как называется иллюзорная энергия? Пракрита шакти. Из чего она состоит? Из трех гун. Таким образом... Кришна начинает гуны убирать, чтобы они на него не влияли. И теперь он без влияния гун увидел себя. И он был в ужасе. Он увидел свое ложное сострадание. Он увидел свои привязанности. Он увидел свои вот эти все сентименты. Он увидел свою, весь этот свой материализм. Он все это увидел. И вот он начинает извиняться перед Кришной. И он говорит, слабость сердца заставила меня вот так себя вести. Прости меня, Кришна, елки, че, прости, мы, я вообще, о боже мой, ты мне говоришь такие понятные истины, а я не вижу, что со мной происходит. Я из-за своей грязи, оказывается, так в себя вел-то. Вот это отказывался и все остальное. И он говорит, прости меня, пожалуйста. Ему стыдно, и он так... И радостного одновременно. Почему? Потому что это знание радостно, что мы все-таки это увидели по милости Кришны. И Арджуна ощущает милость Кришны, что такую милость мог дать только ему на самом деле друг. На самом деле настоящий отец, он дал ему истину. И вдруг он увидел, и он начинает понимать, ё-моё, если б я не встретил Кришну и не... Это что получается? Смотрите, я как... Я же катастрофа для себя и для окружающих. О, боже мой! И он испытывал такой восторг. Вот с одной стороны, говорится, увидел эту всю грязь, да? И с другой стороны-то что? Он был счастлив, что он теперь ее видит и не будет ей руководствоваться. Потому что он увидел, как мы грязными руками говорим, ой, подожди, вот с кем-то здороваемся, говорит, не надо, не бери, рука грязная. Почему мы человеку грязь свою не подаем? Почему, когда у нас изо рта пахнет, и нам говорят, ой, мы говорим, ой, извини, надо таблетку съесть, брызгаемся? Потому что мы чувствуем, что наша грязь причиняет беспокойство. Не только нам, а еще окружающим. Вот так же и человек изнутри, когда он видит свое сердце, он начинает: ой, подождите, подождите, со мной сейчас лучше не общайтесь. У меня грязь поперла, я сейчас гоню, подождите, сейчас я успокоюсь. Вы посмотрите, вот оно, благородство, порядочность, вот оно что такое. Этика, естественное поведение чистого преданного. И Прабхупада говорит, ниргуна надо понимать так, что когда вы выходите из-под иллюзии, из низших гун, вы начинаете видеть. У вас знание о ком? Наука самоосознания. Вы начинаете видеть, от чего вам надо избавляться. Вы раньше никогда не видели, какой вы подлый, гадкий, притворный, извращенец просто. Какой жадный, трусливый подонок. И я каждый раз говорю, и всех так раз напрягаются. Почему? Из-за нечистоты. А когда Махарадж Рахугана услышал это от Джада Бараты о себе, он испытал величайшее благо для себя. Он тут же спрыгнул с паланкина, услышав это о себе. Кто он такой? Глазами Джада Бараты. Он такое счастье испытал. Он тут же начал лишаться иллюзий. Почему он спрыгнул с паланкина и отправил всех домой? Он же туда ехал на паланкине. Ну и сидел бы на паланкине, да слушал. Смири, гордость. Он сразу увидел свою гордость. Резко спрыгнул с паланкина, упал на землю, извинился перед великим преданным, потом извинился перед своими слугами. Говорится, снял все украшения с себя все и им подарил. А им в материальном отношении цены не было. Потому что царь, вы представляете, что на себе таскает? А? И он отправил, извинился перед ними и отправил их. Представляете? И предался. И больше не возвращался. Он искал всю жизнь это. Гьянича Паратар Шабха. Махарадж Рахугана выступает в роли не просто какого-то кшатрия, такого всего раздраженного, а как гьяни, кшатрия гьяни. Гьянича Паратар Шабха. Который свято верил в философский поиск абсолютной истины. И философию многие, одни изучают философию, чтобы оставаться такими и пудрить мозги другим на основе этих философий. А другие изучают философию, чтобы увидеть вот это все. В ком? В себе. И они свято верили в это. Свято верили. Итак, Махарадж Рахугана, мы видим здесь слон Ганджендра. Все удивительные. Они пытались бороться, считали крокодила каким-то нехорошим, все остальное. Пытались его освободить. И как вы думаете, в чем же молитва Ганджендры была? Почему он обратился к Кришне? Не стал молиться своим друзьям, их вдохновлять. Он увидел, что крокодил лишь это проявление чьего? Невежества, чьей гордости, зависти и все. Его собственной. И он поэтому смиренно принял это. И стал просто молить Господа. Вот как молитвы произносятся. Вот что такое ванданам. Ванданам. И он говорит, даже если ты меня спасешь, ничего, не от этого я хочу спастись. И он начинает объяснять, почему он ему поклоняется. Он рассказывает, как он прекрасен, как все. А он-то зарылся в это все, всем, во всей этой гадости. И он не указывает, что надо убить крокодила, или что там мои друзья. Он вообще о них забывает. И он думает, вот все это результат вот и есть. Моей просто глупости, невежества, гордости, моей зависти и так далее. И он когда это видит, эту грязь, и он в этом состоянии, он когда увидел эту грязь, кто ж его спасет от этой грязи-то? Друзья, может, спасут? И Говинда Дас, разве могут наши друзья, родственники, сыновья, молодость, богатство дать нам истинное счастье? Наша жизнь подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. И он говорит, кто же может? Ты, Господь. Ты, Господь, можешь спасти нас. И от чего? От страха? Нет, от этого невежества, что мы о тебе забыли. Вот что такое ванданам. И поэтому ванданам это не дай денег, не убей моих врагов, ой, спучь, пусть от меня отстанут. Ванданам это не такие. О, Кришна, там яд. И поэтому слово смиренная молитва означает молитва Гаджендры. Смиренная. Почему же она смиренная? Я принимаю это как неизбежное наказание за все мои прегрешения. О, мой дорогой Господь, прими мое смирение. Я в почтении. Вот оно, почтение. В смирении, в почтении, с любовью и преданностью склоняюсь к твоим лотосным стопам и приношу тебе свои поклоны. Ом намо Бхагавате Васудевая. И преданный ванданам – это не просто текст, это состояние чего? Сознание. Вот почему оно там ванданам так далеко стоит. Сначала вот это все, да, потом ванданам, молитвы, вознесение молитв. В этом состоянии проистекает. И говорится, если человек брамана, то он смиренной молитвой встречает невзгоды. Кшатрия с оружием в руках, а не с обидой и кознями. Стукачеством и всякой ерундой. Вайшья откупается. А вот начинает проблему-то вот шудряк. Шудра, вот он исполнен всех этих гадостей. Да и то, говорится, а тебе приписывается служить высшим сословием. Улавливаете, да? Служить, потому что ты такой завистливый, что если ты будешь их критиковать, а не служить или подражать, то твой финал понятен. Понимаете, да? И чтобы шастры спасти этих шудряков, говорили, ну-ка служи, иди высшим сословием. Даже если они там... Иди служи. Потому что все это рождалось из этой зависти, которую как раз шудры-то и не видели. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, когда человек получает второе посвящение, это не значит, что он становится еще более завистливым, еще более независимым, еще более гордым, великим. Когда человек шнур одевает, он говорит, о Кришна, о дорогой Гуру Махарадж, я понял, от чего я должен избавляться. От гордости, от зависти, от жадности. От... И так он начинает. Улавливаете, да? И брамана начинает совершенно новую жизнь. Он считает себя шнуроносцем до тех пор, пока он видит, что гуру им недоволен. Пока ему еще приходится тапки подносить и какими-то другими способами пожертвования давать. Но не предложить свое смирение, что теперь... Что бы со мной ни происходило извне, я понимаю, что все это результат моей собственной греховной деятельности. И никто в этом, что, не виноват. Ибо все справедливо, дорогой Гуру Махарадж. И видя в такое справедливое возмездие Господа, он в одно мгновение наделяется чем? Верой, что Бог-то, оказывается, все контролировал. Даже по своим наказаниям он видит, что Бог, оказывается, все контролировал. Оказывается, Бог справедлив. Оказывается, он беспристрастен. На халяву никому ничего не даст. И сердце его радостью переполняется преданным в этих невзгодах. Даже когда к нему приходит, потому что он смиренен, милость получил. Понимание это дает Кришна ему за это. Что он, обладая даже всякой негативной природой, такой мотив выбрал для своей деятельности. И этот энтузиазм проявлял именно с таким мотивом. Он даже для этого мотива использовал все остальные мотивы, как подчиненные. Улавливаете, да? А потом, когда результат приходил, выкидывал, потому что говорил, оба! Потому что я-то на самом деле вон чего хотел. Просто энтузиазма не хватало. И поэтому использовал и тетенек, и деньги, и что. Но когда это приходило, убирайте, убирайте. Все, хорошо, понятно. Дальше туда, дальше, дальше. Вот Прабхупада, о чем говорит Махаджаны учат. Выбрать Кришну. А потом взять всю свою, весь свой геморрой. И вместе с этим геморроем вперед. Вот как человек выходит. И Вьяса говорит, и Гаруда, полубоги, святые, все такому преданному будут помогать. Все. Хотя он может быть бывшим охотником, который... радовался, что не я в глаз. Я. И там, я во второй. Я в ногу. Я в руку. А? И хотя он, да, И когда, говорится, преданный видит это, он видит других людей-то, что они-то не знают, какой Бог-то классный и как преданное служение могущественно. И говорится, увидев это, его никто не может оттащить людям проповедовать. Потому что таким счастьем невозможно наслаждаться в одиночку. Таким успехом в одиночку преданный не может, потому что само наличие Вишванатха Чакраварти Такур говорит, бхакти в его собственном сердце. Он сразу хочет его всем раздать, его не остановить, его невозможно никакими печатями, там, какими-то пунктами, бэ, йо, прэсэтэ, там, хэй, уэй. Невозможно его ничем остановить, потому что он не руководствуется ни славой, ни властью, ничем. Потому что он наоборот видит, что люди-то оказываются все такие же, как я были. Они страдали только из-за того, что не поняли, какой у нас Бог. Наш Бог какой классный, какой наш-то, всехний. Не чей-то, а всехний. Просто все по-разному о нем думают и по-разному о нем представляют, разного от него хотят. Поэтому Кришна говорит, кому бы ни поклонялся человек, поклоняется он на самом деле лишь мне одному. Но делает просто это неправильным образом. Потому что ничего не узнал о санатна-дхарме, о преданном служении. Вот почему Санатана Госвами говорит, анукульяна Кришнану шиланам бхакти утамам. Поэтому Кришна сказал, даже если ты самый грешный из всех грешников, прошу тебя, взойди на корабль трансцендентного знания, а? Слушай, а? Взойди, а? Давай, ну не надо на такой лодке садиться, на твой. Погас, вот тетка там, не надо, пожалуйста, пусть эта лодка пилевет. Гутурашкам. Пусть он пилевет, мы даже оттуда их тоже будем вытаскивать, с той лодки. Потому что тут вопрос не религии стоит, а вопрос да, понимания, что является для нас истинным благом. Хари Кришна. О царь Парикшит, лучший из потомков Куру, я описал чудесную силу Кришны, которую он проявил, спасая царя слонов. Любой, кто слушает это повествование, становится достойным вознестись на высшие планеты. Просто услышав этот рассказ, человек обретет репутацию преданного, избавится от пагубного влияния Кали-юги и никогда больше не увидит дурных снов. Поэтому, чтобы избежать беспокойств, причиняемых дурными снами, все, кто желает себе добра, и прежде всего браманы, кшатрии, вайшьи, и особенно браманы-вайшнавы, пробудившись утром ото сна, должны повторять это повествование без искажений. Пожалуйста, вопрос. Ну, крокодилы, обезьяны, бегемоты. И зеленый попугай. Мы-то на служистом что вот. О, да ты что? О, я ж вам говорил. Бхактивинода Тхакур говорит, вы будьте осторожны, а то Кришна же услышит. Типа, о, все плохо. Он говорит, это плохо. Ты не знаешь, что такое плохо. И даст нам плохо такое, что мы вот то, что считали плохо, будем считать счастьем. А когда преданного спрашивают, все у него вроде, говорит, о, что у вас так все плохо? Он говорит, да вы что, у меня отлично, я отлично себя чувствую. А Кришна говорит, ну, разве это отлично, я тебе покажу, что такое отлично. И он покажет ему на самом деле так, как отлично, что он будет думать, о, у меня какое плохое положение-то было. Бхактивинода Тхакур не шутит, ачарьи не любят веселиться, они серьезны. Говорится, преданный всегда серьезен, даже если он другим людям кажется, что он прикалывается. Читайте внимательно книги. Даже если он выглядит таким балаболом, шутом, как Бхактивинода Тхакура говорит, шута означает чистейший. Просто он понимает, что если людям так вот серьезно сказать такую чистую, они его, и поэтому в виде шутки им запуливают. Там анекдотически как-то так прикольно. Если, а потом раз и... Что он имел в виду? Ну, наверное, нет. Показалось. Ужасно думаешь, мне не хватает веры, что ты не будешь им руководствоваться. Поэтому не радость возникает, а дивишь этот мотив, а просто вот какая-то растерянность. Значит, ты его не видишь, знание, а опять видишь его. Потому что тебе кто-то сказал, надо его увидеть. Ты раз и говоришь, вижу, а на самом деле не видишь. Потому что когда человек на самом деле в знании видит это, он совершенно по-другому. Говорится, знание-то человека что? Он же успешно переправляется-то. Ну, конечно, освобождает. И поэтому очень важно общаться с такими людьми, которые обладают пониманием вещей, а не просто наукообразным словоблудием. Санскритским каким-то или еще каким-то там на основе писания манипулируют как угодно. Ай, как научно! Ой, самая научная лекция! А я всегда такой. Да! В этом, конечно, превзошел всех. И никто ничего не понял. Даже Лакшми Нараяна говорит, что это самое научное. Но знаете, у меня самое научное, значит, какая самая? Значит, человек вообще нифига не понимает сам. И просто, чтобы удержать свою власть, удержать свой авторитет, вот эту всю наукообразность. А поскольку люди-то, они же все это думают, что кандидат наук, там, или доктор наук, этот, или там кто-то член КОР, да, потом там мозг КОР, рук КОР, ног КОР, спина КОР. Ну, зубы шифером, спина коробом, сопли бахромой, пальцы веером, пузо рюкзаком. И что? Такая наука. И вам специально говорят, что вы не понимаете, а люди склонны преклоняться вот к этой вот терминологии. Как? Вы говорите по-английски? То есть, неважно, что вы там говорите. По-английски говорит. Понимаете, да? А вы только матом кроетесь по-английски и больше ничего. А люди уже думают, ну, англичанин. И я помню, Рейкин высмеивал. Как говорили древние зулуцы, айнин цванцих фирун зипцих. Как говорили древние там какие-то латиняне, айнин цванцих фирун зипцих. И люди, о, какой умный. Понимаете? Потому что люди-то побольше наукообразно, побольше вот эту морду, так сказать, как это, как он говорил там, раздувать щеки и хмурить брови. Понимаете? Сандири-мурдиндири, да, как говорили там. Да, это трахеидальная систула там. Да, будем транспарентно ее депульпировать. Это, оказывается, просто постукать. Депульпировать. Ну что, будем депульпироваться? Ой, вы знаете, я не знаю, вы же ученый человек. Ну хорошо, рот откройте. Тык-тык-тык-тык. Больно? Нет. Ну ладно. Депульпация прошла нормально. А вы говорите, это постукать. Ну говорите, пожалуйста, проще. Я это понимаю. А вот это вот ваше, это все это хлым-былым. Понимаете, да? И вот таких преданных уйма. Уйма. Депульпация. Точно я говорю? Как интеллигент говорит, у простых людей болезни простые. Стригучая, лишая, чесотка, белая горячка, обморожение конечностей. А как интеллигент у него все, коронарное расширение сосудов. И что, как сосуд? День и ночь сосуд. И так вот людей... В такую блуду с этими обезьянами, с этими Геккелями, Фейербахами, всякими Брейками, Карнеги, там все эти... Ой, это как начитаешь эту философию, кажется, вообще, чтобы, оказывается, быть философом, надо быть идиотом просто, полным. Прочитаешь там, вот просто же можно все это объяснить, да? Колобок пошел, а вы представляете, вы можете нас... Вот Рома мне продемонстрировал как-то, а Миша Филин, о, что вы, Миша, ой, это просто это, конь с крыльями какой-то, Пегас, он вам любую простую вещь, да, вот я могу попросить, и Миша вот так ради прикола бы вам показал, о чем я говорю. Я когда был у Миши научным руководителем, мне говорят, вот будете, Леонид Максимович, научным руководителем, и дали мне его работу, там, ну, когда он студентом у меня был. О, как все запущено. Вот, вот они-то сейчас понимают, о чем я говорю. Они тогда этого не знали. А сейчас-то они точно знают. Так вот, люди, вот я вам клянусь, ученые – это такие шарлатаны, это ослы. И Прабхупада, почему я написал? Один осел дает Нобелевскую премию другому ослу. Вот почему он не сказал, ну что это как бы какие-то, ну глупцы бы назвал там, да, ну как. А он говорит, ослы. То есть вообще они ничего не знают на самом деле. Они вот это в словоблудии, в этих терминах, они гордые. И одно из проявлений гордости – это говорить так в расчете на то, что никто не поймет, а просто будут думать, что вы умный. А люди любят уважать кого? Умных. Поэтому породилось, что я говорю, что ж ты такой бедный, если такой умный? Вот почему Бхактисиддханта Сарасвати говорил, я могу просто всех вас превзойти в богатстве, в славе, в чем. Ну, Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это вы тут из себя выпендрили и не можете ничего сделать. И постоянно, как шудры, зависите от всего. Говорит, разумный человек так не будет идти. Если вы академик, и идти, так сказать, доказывать, что человек произошел от обезьяны, это надо, как он говорит, беспринципные, безнравственные ученые века Кали. Прабхупада прямо подчеркнул, кто такие ученые века Кали. Беспринципные и безнравственные. Потом он говорит, демоничные ученые века Кали. И все их созидание всегда направлено на что? На разрушение. Эти ученые. То они на Гитлера были ученые, потом их американцы раз перевезли к себе, они теперь на Америку. Они беспринципные. Им жрать только подавай, там детей им сохрани. И они будут любую бомбу сделать, любой. И так как загонял Сталин, те загоняли. Они беспринципнейшие. Они открывают, лишь бы за свою шкуру сохранить. Что они готовы пожертвовать миллиардами людей, чтобы лишь бы им шкуру сохранили. Кто так думает? Кто так встречает проблему? Во. Во. И как вы думаете, если в нашем обществе такое будет, значит, нами можно манипулировать как угодно. Потому что нас просто хорошенько запугать, создать мнение, и мы тут же сдадимся. Понимаете, да? Вот и все. И мы, вот такие люди обещают возглавить общество и восстановить золотой век. Ого. Я же вам говорю, это очень серьезно, чтобы мы на самом деле по-настоящему пытались это делать. Кришна сказал Арджуне, попытайся хотя бы, кто тебе не дает, попытайся и не отступай. И Прабхупада говорил, пытаться нужно до тех пор, пока не получится. Если что-то не получается, значит надо пересмотреть бхакти-юдху. Неправильное преданное служение совершаете. Не ритуал, а вот это состояние. Если даже в этом, значит это карма. Понимаете, да? Или это просто экзамен. И поэтому Кришна говорит, тогда терпи. Научись терпеть. И терпи. И терпи не до тех пор, пока терплю, а когда мой настанет черед. Нет, а терпи. То есть закончилось, ну и все, и нет проблемы, значит. А не то, что я долго терпел, но теперь я сейчас вам... Теперь я стал председателем. Я знаете, решил тут. Стану, когда председателем GBC. Головы полетят. Те, кто я все собираю на них папочки и мамочки. Месть моя будет. Что вы? Что ты, Миша? Если вы в себе это видите, просто кайтесь. Кайтесь, ибо суд Божий грядет. Если вы так... Крыска такая стали. Ну ладно, все мы ошибаемся, все. Бог им судья, прости, все. Прости им, ибо они не ведали, что творили. А может и ведали. Ты же раз, без твоей-то санкции бы ничего. Спасибо за урок. Все. То иногда, когда мы сами там что-то от чего-то отказаться не можем, Кришна ради этого посылает нам каких-нибудь там. И мы, а потом раз начинаешь, опа, а по-моему так хорошо. По-моему так-то оно по-настоящему и хорошо. Потому что по-настоящему и сразу хорошо. А когда по-игрушечному, сразу как-то так. Потому что кроме тебя-то никто не знает, что ты по-игрушечному это все делаешь. И ты все время потом боишься, как бы вот никто-то не узнал, что это игрушечное, да, или как бы не напал бы на тебя, и все бы не увидели, что ты... Трус, неколотист, подонок. Я сейчас милицию позову! Представляете, да? Мастер боевого искусства. Пистолет ему газовый лоб поставили, он будет вас возить по городу хоть 3 дня. Ну, потому что он в этот момент осознает, что Кришна им будет недоволен, если он сейчас драться будет. Поэтому мы можем себя так обманывать, вот так обманывать. Но мы просто набираем на себя карму. Понимаете, да? Почему? Потому что это притворство и зависть толкают нас в не наше положение, не к нашим действиям, понимаете, да? А поскольку это не к нам, значит, мы на чужое на что-то посягать начинаем. Значит, вор человек считается, понимаете, да? А вор всегда должен быть наказан. И наказанием для такого притворства, посягательства является закон кармы. И говорится, преданный, он не различает хорошо и плохо, потому что он знает, что закон кармы, вот в чем буддисты за хорошо-плохо, а преданный все хорошо. Хорошо. Преданный всегда думает, вот это благо я должен принять в сознании Кришны, извлечь из этого блага сознания Кришны, вдохновиться. И из этого плохо тоже должен извлечь благо. И когда он вот это делает, Кришна, он говорит, давай, давай. А он так может делать только тогда, когда он правда Кришну сделал своей целью. Поэтому его энтузиазм не уменьшается, а что? Увеличивается. И не больше. Потому что мы здесь все сражаемся. За что? Вот Рупа Госвами описывает, Прабхупада, вот я вчера читал, сидел до ночи, часов до 2, наверное, читал первую песню Шримад Бхагаватам. Прабхупада там так хорошо, просто всегда. Еще раз я вот как бы вспомнил, что там, думаю, надо прочитать. И в первой песне Шримад Бхагаватам Прабхупада описывает признаки осквернения сердца. В комментарии Махарадж Юдхиштхира проводит жертвоприношение. Махарадж Юдхиштхира, помните, Раджа Суи, когда он делал, и коня запускал. И конь, вы помните, да, что он вызов так бросает всему миру. И Махарадж Юдхиштхира не был императором какой-то страны, Индии там. Там описывается, он был императором всего мира земного. И он... Когда затеял Раджасую в честь своей коронации, Кришна все и брахманы начали съезжаться. Не приглашали на эту коронацию только шудр. Улавливаете, да? Только шудр на эту коронацию не приглашали. А все брахманы, кшатрии и вайши, то есть дважды рожденных только. И вайшнавы, естественно. И там Прабхупада описывает. Они приехали туда, и перед началом коронации, чтобы подтвердили все, был запущен конь, да, в разные стороны. Там, ну, один там, или сколько, коней. Белый конь такой специально назывался, вызовы. И этот конь, где бы по каким землям ни шел, там были знаки царя, царя мира. И тот, кто остановил этого коня, любой подданный этого государства, или царь, то царь этого государства был в ответе за это. Потому что там были знаки Юдхиштхиры и знаки верховной власти на коне. И люди все должны были знать, что тот, кто этого коня остановил и не выказал ему почтения этому коню, не напоил, он же должен голодать, его же надо поить, дальше отправлять и так далее. Он должен был лично в открытом бою встретиться с Юдхиштхирой Махараджем. Лично. И как вы думаете, хоть кто-нибудь посмел остановить коня? Никто. И Прабхупада описывает. Так Юдхиштхира Махарадж стал императором всей земли. Вот мира вот этого, земного. Представляете? Это не был просто какой-то царек. И Прабхупада там прямо так описывает. Это не царек. Это император. Прабхупада вот этот термин император такой, даже он не санскритский, он его вводит такое, ну, переводит, что не царек, а император. Были раджи и были кто? Махараджи. И были еще раджа-риши. И вот там Прабхупада описывает признаки осквернения в сердце, как они выражаются вот в этих мотивациях, в этих желаниях. Очень интересно. Просто еще раз я, как бы, чтобы объяснять, уточнил последовательность, как вот там мы говорим. Еда, секс, сон, оборона. Четыре качества. А Прабхупада там описывает как? Голод, похоть, трусость и усталость. О чем речь идет? О идее сне, сексе и обороне. И он говорит, Прабхупада пишет в комментарии, тот, кто не понял, от чего мы избавляемся, да, никогда не сможет соблюдать это. Никогда не поймет признаков. Итак, голод, похоть, дальше трусость и усталость. Да. Да. Как только мотивы вот наши корыстные, мы сразу раз и устаем. И поэтому, понимаете, да? Энтузиазм уходит, и мы усталость испытываем. Вот почему Бхактивинода Тхакур говорит, усталость в преданном служении – признаки корыстных мотиваций. Все очень серьезно. Поэтому даже если мы нашли, мы должны проанализировать. Философски должны. Мы должны учиться себе проповедовать. А не сидеть какую-то пургу нести. Обиженного мальчика сопливого. Которого бишь копеечку отняли. Велели его резать. Как ты зарезал своего маленького царевича. Так вот, для чего инициация, для чего шнур? Понимаете, да? И люди сами должны понять. Прабхупада говорит, хотите обмануться? Давайте, берите, берите, хватайтесь. Но если вы знаете, что от вас потребуется, и правда вы Кришна, вы правда вообще, вот, как это сказать, понимаете, что рождаться, стареть, болеть и умирать есть зло. Вперед. Из песни. Вот что нас заставляет быть старыми, глупыми, бояться. Знаешь, почему иногда люди хотят инициацию получить? Это проявляется их трусость так. Это они так оборону делают. Поэтому не надо самим себя продвигать. Все понимают, что самим себя продвигать, это значит не надо просить инициацию. Нет, самим себя продвигать, это значит... Продвигать себя как? Внешне. Внутренне продвиньтесь. И когда тесты сдают, да, я всегда думаю, что старшие преданные об этом скажут младшему преданному. Ты не надо мне этого по тексту не читай. Кришна в ЛБ, там то все, какие-то цитаты. Расскажи мне, как ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Расскажи мне, дай мне свое понимание, для чего ты это делаешь. Как вчера ко мне пришла одна преданная. Я вам доверяю. Я говорю, не надо мне доверять, я алкоголик, бабник, там то все. Я говорю, как ты мне доверяешь? Я завтра пойду, повешусь и все. Напьюсь и повешусь. Я такой, ну да, а все так, ой. Даже сейчас вот Ира тут, ой. Я говорю, а что, прям сейчас тебе повешусь. Будешь так кривляться. Она, ну что, я же вам доверяю. Я говорю, а почему ты мне-то доверяешь? Ты себе доверяй. И доверяй Богу там. Почему мне? Мало ли что, завтра я заболею, помру. Никто не знает, что произойдет завтра. Почему? И значит, вот теперь у тебя нет человека, которому ты доверяешь. И что? Для чего ты все это хочешь? Вот я сейчас вам рассказал простую лекцию. Вот что такое, вот как там в сердце происходит, от чего мы очищаемся, каковы признаки, когда мы милость получили, когда мы инициировались. Если вы хотите вот ради этого действовать, немедленно получите инициацию. А если вы не разобрались и хотите просто карму сбагрить, и думаете, ох, сбагрю карму, ой, как попрет, значит, вы не сбагрили ее. Потому что сбагрить карму, это означает, вы не хотите сбагрить иллюзию, хотите сбагрить свои проблемы на другого человека. Понимаете, да? И потом у него будут страшные сны, он будет плакать. А сны, вот почему Прабхупада говорит, что это проблема? Они оскверняют. Ум очень сильно оскверняют эти сны, да. Потому что это как бы самскары ваши на себя принять, да, и вот эти все потом вашими впечатлениями жить. И от этого погрузиться куда-то. Неквалифицированные личности. Принятие неквалифицированных личностей ведет к падению духовного учителя. Одной из причин падения бывает неквалифицированность. Значит, но если он утам отхикари, то даже такие вывалятся. А вот эти вот, если вот он матхьяма, или он может съехать из-за учеников, из-за своей еще недостаточной зрелости. Пожалуйста, есть вопросы? Нет, это я тебе в ответ. Ты же так, и я тут. Давай. Шучу. Там в конце написано, что эта история предназначена для того, чтобы утром говорить, ну, пояснять. Да-да. Для вайши, кшатри и брахмана, да? А говорится, что в эпоху Кали, это что-то в Шамбавах. Шамбавах. И что все шуты. Это получается для кого? Ты же понимаешь, что такое шудра? Еще раз говорю. В первой песне Шримад Бхагаватам описывается, что все варны и ашрамы соответствуют глубине веры в верховную личность Бога. Значит, если вы шудрой начали, вы что, углубляетесь в вере в верховную личность Бога? Или нет? Ну, а индусы что сделали из этих варн? Что это сапожник это шудра, а брахман вот это брахман. То есть по профессии они воспринимают. Улавливаешь, да? И по физическим склонностям. А там говорится по глубине веры. Значит, сапожник, вот он занимался сапожным делом, а на самом деле кем был? Брахманом вайшнавом. Еще к тому же. Брахман, а он не был брахманом, он просто был вайшнавом. Почему? Потому что брахман, он что должен делать? Обучаться? Обучать, собирать пожертвования, раздавать пожертвования, совершать ягью, вовлекать в ягью. Ну, что делать? Сапоги колотил. Да, и для него было. То есть, карма-йога в сознании Кришны. Все, вайшнава. Поэтому вот я вчера говорил, две вещи надо запомнить. Никогда не делайте бизнес в сознании Кришны. Потому что бизнесмен в сознании Кришны – это бизнесмен, который как плоды, вы должны плоды свои в сознании Кришны использовать. Если вы начнете использовать свой бизнес, делать бизнес в сознании Кришны, я вас поздравляю. Вы будете нищим самым. Вы будете самым нищим из всех нищих. Даже преданные будут вас богаче, потому что они никогда не делают в сознании Кришны вообще ничего. И поэтому они так заинтересованы в сознании Кришны погрузить каких-то богатых людей. Уже тогда с них можно все повыдергивать, так сказать. Вы что? Я всегда говорю, никогда не... Я вот всем, кто ко мне обращался, вот вчера тоже мы говорили, со всеми, у кого бизнес есть. Я говорю, две вещи вам говорю. Не принимайте преданных, а если приняли, по полной программе дисциплины на них наезжайте. По полной, никогда никаких поблажек. Не давайте им шанса даже там, ой, там лекции, Махарадж придет. Не давайте никогда. Работа есть работа. И только это от вас лично может изойти. Что вы скажете? Там Махарадж приезжает. Даю тебе 5 минут о нем подумать. Все. Всегда говорит. Потому что иначе они именно и вы будете разрушены. Да. И поэтому означает, бизнесмен в сознании Кришны – это человек, который делает свой бизнес по тому, как вот, какие вот схемы есть сейчас в наше время, вот это по калиюжному варианту. Но он плоды этой деятельности занимает. Вот в чем суть. А преданные не понимают. Ой, я теперь... Мне часто тоже подходят. Я говорю, ой, я теперь не знаю, как с ними разговаривать. Как туда? Я говорю, да как? Как разговариваю? Я говорю, просто не унижай их человеческого достоинства и не оскорбляй. Но будь очень принципиален. Вы уволены. Почему я опоздала? 100 000 мне должен. Все, шел вон отсюда. Так, почему так? Ну, пошел вон, вы не говорите, все, вы уволены. Я вас лишь могу научить, так сказать, вайшнавскому внешнему этикету. Ой, что вы, я вас так люблю. Ой, сволочь! Смотрите внутри. Что вы, я вас такой, вы очень хороший, я с вами больше никогда общаться не хочу. Знаете, да? Вот так и делайте, вот вам. Возьмите вайшнавский этикет. Потому что если вы начнете в сознании Кришны что-то делать, вы разоритесь тут же. Это был пример многих людей во все времена искона. Люди, когда начинали, и Прабхупада сказал там Амбаришу, он говорит, ты что, не вздумай, сейчас попрут к тебе, блин. ручьями и колоннами. Да, конечно. Кому что, кому ничего. Кому вовсе ничего. Сейчас попрут, говорит, тебе, ручьями и колоннами. Всем говори, только через телефон. Я уже предложил. Есть человек, которому я уже все это предложил. А он принял, все. Я лишь там возглавляю. Прабхупада так говорил. И Прабхупада там говорил, а зачем тебе деньги? А кто вам сказал? Ну, вам Бориша. Вот сволочь, застучал. Вот сволочь, застучал. Не надо, зачем? Просто вы делаете и все. А то начнут они тут сидеть на лекциях, им на работу надо идти, они на лекциях сидят. Вы-то с ними все, они вам все разрушат, развалят. По полной программе с них, наоборот, они преданные, должны пример показывать. А то преданного куда ни засуню, на один только пример показывает. Как мне он, Боря вчера Федоров рассказывает, говорит, о, как радовался мой начальник, что кришнаитов больше нет на его работе. Я, говорит, когда увольнялся, он прям благодарен был Богу, судьбе и всем остальным. Духом, предкам, всем был. И он говорил, никогда я кришнаита больше не возьму, никогда. Чур меня. А сначала-то думал, все же мы-то себя же продаем-то, как, ну что мы, ну не знаю, там мораль из нас прет со всех дыр. И это значит, геморрой у вас появляется. В вашей жизни. В вашем бизнесе появляется геморрой. Ты брал кого-нибудь в бизнес? Ну и как? Это же вообще караул. С тех хоть что-то потребовать можно, там, ну, закричать. А эти же, ты что, аппаратхи? Как? Ох! И они начинают вас. Вот вы не представляете, как они вот, кто у вас работает, как они говорят. Жадюга. Такой. Да он сам болван, ничего не понимает. Да он сам такой. Да он. И они вас не то что, они вас критикуют вообще за страшную силу еще потом. Да он сам болван, да у него все воруют. Я лишь опаздываю. Знаете, да? То есть пусть еще будет мне благодарен, что я не ворую, а только опаздываю. Я-то хоть на больничном, а они-то вон вагонетками вытаскивают, никогда не болеют. Потому что когда вытаскиваешь, болеть даже не надо. Ну вас-то, с вас-то просят просто, ну будьте дисциплинированы, то все, а там уж разберется все сами. А так получается, преданные становятся самым источником дисциплины, нарушения того все. Я знаю, что вы не своруете, я не говорю этого. Но вы уж будьте дисциплинированы. Это же работа. А что у вас там? Платить вам деньги за то, что вы не воруете? Там вот говорится, людям будут кланяться за то, что они мясо не едят. Ой, какое великое дело. Мясо он не ест. И кланяться, что ли, из-за этого? Так что запомните. Не берите в свой бизнес преданных, особенно продвинутых. Продвинутым. Человек, вы смотрите, в человеке должно быть, он не должен быть неофитом. Понимаете, да? Неофитом. Даже многие старшие преданные, они не могут в материальной деятельности вести себя правильным образом. Поверьте мне. И это говорит о том, что они не старшие. Либо они просто туда притерлись, либо вы их взяли по ошибке. Если не надо, нечего там тереться. Обычно преданных старших делают консультантами, советниками, но никогда не делают их, чтобы там где-то с дисциплиной было связано. А если они хотят денег, они должны подчиняться идеально. А если они просто вас консультируют, ну тогда вы, что-то какие-то советы, но больше не больше. А так это будет целое. Я помню, в 94-м году, это 12 лет назад, меня сразу Бхактивапама Махарадж предупредил. Всем проповедуй, защити, особенно вайш удачливых. От нашего движения великого. А то, говорит, им напроповедуют, они потом не знают, как там, как жить потом дальше. Жили-жили, теперь стали кришнаитами. Теперь я болею, мне холодно, я нищий, спасибо большое. Я страдаю, спасибо большое. Не надо, они могут вас советовать, как вас защитить, там что-то, то, что. Но бывает, как работники еще не зрелые. Чуть-чуть так они там. Они понимают это, что теперь на вас можно так смотреть. Эх, ну ладно, Хари Кришна. И вы такое угрызение совести такое думаете, ой, что ж я сделал? Он же так мало своровал. Он же преданный. А там Тханур Дас, он говорил, почему сам не дал? Довел дело, что воруют. Довел дело, что теперь вот не ходит. Понимаете, да? И преданный начинает вот это вот там что-то в себе копаться ему как. Не надо, все разрушится. Просто делайте так и все. Вы же знаете у нас как. Говорю, запишитесь, никто не записался. Говорю, потому что дисциплины нет никакой. И поэтому здесь всегда комендант бегает. вставай! Куда я пошел? Вылазь из пешачника. Прабхупада сказал, то все. Потому что опытный преданный уже в свой бизнес не берет их. А когда новичок преданный, все же сразу раз. У вас там это, работки нет никакой. Ну, я буду вообще все таскать, все катать там, да? А взаймы не дадите? Нет, не, исключительно на сознание Кришны. Я такой нищий, бедный, вот, смотри. Благотворительностью не хотите заняться? Меня, видите, как все время ругают здесь вообще. Ну? Разводить начинают. Другие там начинают. Это? Ну да, там типа. Отдадим, что тебе, блин, слово вайшнава даем, блядь. Ну что ты, блядь? Слово вайшнава, блядь. Ты что, блин, совсем упал? На книжку читай, блин, что такое слово вайшнава. Пришел тут, блин, даже слово вайшнава не верит. Блин. Я уже здесь 2 года. И преданные, они не могут, сбитые с толку, они не могут понять. Им стыдно из-за этого. А они-то бывают люди, раз бывают благочестивые, они такие, ну что, ладно, раз так, ну. Поэтому, так. Это я для вайш. Кшатрии, пожалуйста, не надо. Кшатрии — это не те, которые козни чинят. Знаете, из-за угла бьют. Таким кривой дубиной такой. А вы там идете. Кшатрии — это люди, которые выказывают почтение всегда. Всегда. Друг другу. Во всем. Выказывают почтение женщинам, всем. Это очень почтительные люди. И всегда они понимают, что идея, принципы нас могут различать только. Но ни в коем случае ничего другого. Они люди принципов. Кшатрии — люди принципиальные. Они не будут там, если вы косой, блин, там, над вами ржать, или вам не выкажут почтение, даже если вы ниже их чином. Они почтительны всегда ко всем. Но принципиально, если они видят какую-то, они все. Они даже и то выказывают вам почтение. После этого вам голову отрубят. Да, я серьезно говорю. Посмотрите, вот там, допустим, если там далеко ходить, самурайская культура. Они выказывают почтение даже человеку ошибающемуся. И предлагают ему достойную смерть. И если он воин, он понимает, что ему предлагают. А не такую, знаете, собачью жизнь. Знаете, тяпку иди вот, если умирать не хочешь. Да, тогда нифига тут с мечом махать. Иди вон с тяпкой махай. А то мечом махал, а достойной смерти от тебя не дождешься. И достойного поведения. Иди вон тяпкой махай тогда. Иди вон там пивом торгуй. И нечего ты кружками вон будешь махать. Движение кружками. Бум, блок. Вот, мастер. Школа пива. Ну. А то все. Обучать можно, так сказать, а вот когда выполнять какой-то долг, сразу раз, это не я, что это, ай. Это что я, это вот они. А долг — это не значит какая-то скупость, жадность, власть или что-то, слава. Долг — это означает, какая-то высшая цель должна быть у человека. Нематериальная. Высшей целью называется то, что нематериально. Брахмана – это тот, кто, вот мы говорили, ванданам, вот такой, смиренной молитвой принимает. Никого не считает виноватым, что сам. И молит Кришну. Пожалуйста, Кришна, я принимаю это смиренно. Прими, пожалуйста, мое смирение, как преданность тебе. Вот, он так думает. Аллаи, Аллаи. Помните, я на культуре рассказывал? И закричал он, Аллаи, Всевышний, Всевышний. Отдаю душу свою в руки тебе. Ловите, да? Отдаю душу свою в руки тебе. Вот брахмана. Преданные. Они. За что? На кого ты меня оставил? А мне больно, гвоздики меня тычут. Нафиг я проповедовал столько лет. Что ж такое? Я-то думал, буду царем. Корейским. Царем иукорейским. Южнокорейским царем. Хари Кришна, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шива Прабхупада, Киджай, Шри Чайтанья Гауранга, Киджай, Гаура Премананда, Хари Бхагаватам.